Что касается госпожи Сюзанны, то она поднялась в свою комнату, чтобы проделать то, что у женщин называется «слегка привести себя в порядок». А на деле означает полную перемену декораций. Вскоре настало время садиться за стол. Госпожа Сюзанна спустилась из своих апартаментов. Она была ослепительно хороша. В платье из серого шелка, вышитом канителью, и любовный порыв Тибо помешал ему подумать о том затруднительном положении, в какое он непременно попадет, впервые пируя в таком прекрасном и изысканном обществе. К чести Тибо, скажем, что не так уж плохо он с этим справился. Он не только открыто бросал пылкие взгляды на очаровательную хозяйку, он постепенно приблизил под столом свое колено к ее колену и стал легонько нажимать на него. Внезапно, пока Тибо предавался этому занятию, госпожа Сюзанна, нежно на него смотревшая, застыла с вытаращенными глазами. Затем она раскрыла рот и так расхохоталась, что с ней сделался нервный припадок, и она едва не задохнулась. Не придавая значения последствиям, мэтр Маглуар занялся поисками причин. Он, в свою очередь, взглянул на Тибо, гораздо более беспокоясь о том, что в облике его друга могло встревожить жену, чем о состоянии, в которое пала она из-за своего смеха. «Ах, кум!» — воскликнул он, в ужасе протянув ручки к Тибо. «Вы горите, кум, вы горите!» Тибо вскочил с места. «Что случилось?» — спросил он. «У вас огонь в волосах!» — простодушно объявил Бальи. Он до того перепугался, что схватил графин с водой, стоявший перед его женой, и собрался заливать пожар на голове Тибо. Башмачник инстинктивно потянулся рукой к голове. Но не ощутив никакого жара, он догадался, в чем дело. Страшно побледнел и рухнул на стул. Он так был занят последние два дня, что совершенно забыл о предосторожности, какую предпринял в отношении мельничихи, то есть особенным образом укладывать волосы и прятать под ними прядь, перешедшую в собственность черного волка. За это время из-за множества вырвавшихся у Тибо незначительных пожеланий, приносивших вред то одному, то другому из его ближних, количество волос цвета пламени страшно умножилось, и в эту минуту несчастный мог освещать комнату не хуже, чем две свечи желтого воска, что горели в подсвечнике. «Черт возьми!» — начал Тибо, пытаясь справиться с волнением. «Вы меня ужасно испугали, мэтр Маглуар!» «Но...» — Бальи продолжал в страхе указывать на пылающую прядь Тибо. «Не обращайте внимания на необычный цвет части моей шевелюры, мессир», — продолжал тот. «Это от того, что моя матушка, будучи мною беременна, испугалась, едва не загоревшись от жаровни». «Но еще более странно то», — произнесла госпожа Сюзанна, выпив большой стакан воды, чтобы подавить смех, «что только сегодня я заметила эту ослепительную странность». «Ах, в самом деле, не знает, что сказать», — пробормотал Тибо. «В прошлый раз, — продолжала госпожа Сюзанна, — мне показалось, что волосы у вас такие же черные, как моя бархатная накидка. Поверьте, я не переставала очень внимательно смотреть на вас, господин Тибо». Эти последние слова возродили надежды Тибо и вернули ему хорошее настроение. «Черт возьми, сударыня, — ответил он, — есть поговорка: у рыжих сердце горячее. А другая поговорка гласит, что под тонкой резьбой на сабо могут скрываться изъяны». Госпожа Маглуар поморщилась, услышав эту мудрость башмачника, но, как часто случалось, Бальей на этот раз не разделял мнение жены. «Золотые слова, — кум Тибо сказал, — и не надо далеко ходить за подтверждением его поговорок. Честное слово, вот возьмите леонский суп. На вид он, конечно, непригляден, но тем не менее лук, поджаренный на гусином сале, хлеб никогда не радовали мою утробу сильнее. Больше об огненной пряди Тибо никто не упоминал. Только широко открытые глаза госпожи Сюзанны, казалось, были неотрывно прикованы к этой дьявольской пряди. И Тибо, встречая насмешливый взгляд супруги Бальи, видел на ее губах намек на смех, только что поставивший его в такое неловкое положение. Это его раздражало. Он поминутно, невольно подносил руку к волосам, пытаясь спрятать роковую прядь под другими волосами. Однако прядь была не только необычного цвета, но и невиданной жесткости. Это был конский волос. Как Тибо не прижимал и не прятал дьявольские волосы, ничто, даже щипцы парикмахера, не могли бы изменить его природную укладку. А тем временем колени Тибо продолжали действовать с удвоенной нежностью. Впрочем, поскольку госпожа Маглуар никак не отвечала на его заигрывание, немало не пытаясь и уклониться от них, самонадеянный Тибо больше не сомневался в своей победе. Они сидели за столом до поздней ночи. Госпожа Сюзанна, видимо, находила застолье затянувшееся и часто, покинув столовую, прогуливалась по дому. Мэтр Маглуар использовал эти отлучки жены для того, чтобы наведаться в погреб. Он рассовывал за подкладкой своей куртки столько бутылок, а едва поставив их на стол, он так проворно принимался опустошать их, что вскоре отяжелевшая голова его свесилась на грудь, напоминая: пора прекращать попойку, если он не хочет очутиться под столом. Тибо со своей стороны решил воспользоваться обстоятельствами и объясниться в любви хозяйки, считая, что опьянение ее супруга даст ему возможность поговорить с ней. Он объявил, что сам не прочь отдохнуть. После этого заявления все встали из-за стола. Перина должна была проводить гостя в предназначенную для него комнату. По дороге Тибо получил от служанки нужные ему сведения. Первую комнату по коридору занимал мэтр Маглуар, вторую – его жена. Третья предназначалась Тибо. Между спальнями Бальи и его жены была дверь, а в комнату Тибо вела только дверь из коридора. Кроме того, он заметил, что госпожа Сюзанна вошла в спальню мужа. Тибо справедливо решил, что ее призывает туда исполнение благочестивого супружеского долга. Добрый Бальи был почти в таком же состоянии, что и Ной, когда его оскорбляли сыновья. Госпожа Сюзанна вынуждена была помочь ему добраться до постели. Тибо на цыпочках вышел из своей спальни, осторожно прикрыл двери, постоял у двери хозяйки дома, но из комнаты не доносилось ни малейшего шума. Тогда он пошарил рукой, отыскивая ключ, обнаружил его в замке, минутку передохнул и повернул один раз. Дверь открылась. В комнате было совершенно темно. Однако Тибо, общаясь с волками, перенял от них некоторые свойства и, среди прочих, способность видеть в темноте. Он быстро огляделся. Справа от него был камин, напротив камина диван с большим зеркалом. Позади, рядом с камином, задрапированная шелком постель. Прямо перед ним у дивана, утопавший в кружевах туалетный столик, наконец, два больших занавешенных окна. Он спрятался за занавесками одного из окон, инстинктивно выбрав то, которое находилось дальше от двери в спальню мужа. Через четверть часа, все это время сердце у Тибо стучало, словно досадное предзнаменование мельницы в Койоли. Госпожа Сюзанна вошла в свою спальню. Первоначальный план Тибо заключался в том, Чтобы выйти из укрытия, едва госпожа Маглуар войдет в комнату и закроет за собой дверь. Затем бросится к ногам Сюзанны и признаться ей в любви. Но он подумал, что госпожа Сюзанна, неожиданно увидев его и не сразу узнав, не успеет заглушить предательский крик. Поэтому, прежде чем обнаружить свое присутствие, лучше дождаться, пока мэтр Маглуар крепко уснет. Может быть, его заставляло медлить и то чувство, что заставляет даже самого решительного человека отдалять тот высший миг, от которого зависит его счастье или несчастье. Как это было сейчас у нашего башмачника. Тибо до тех пор внушал себе, что безумно влюблен в госпожу Маглуар, пока сам в это поверил. И как все влюбленные, был несколько робок, несмотря на покровительство черного волка. Он притаился за занавесками. Тем временем жена Бальи уселась перед зеркалом своего туалетного столика помпадур и стала принаряжаться, как будто собиралась ехать на бал или участвовать в торжественной процессии.